Да и прошлой ночью никакого ущерба им не причинили. Лошади не захромали, ничего у них не украли. По правде говоря, этот человек оказал им большую услугу, поскольку теперь они стали гораздо бдительнее. Все это было верно, но слова Естина встревожили Моргана. Дурное предчувствие не оставляло его с момента приезда в Шрусбери. Сначала Морган считал, что это из-за возможной встречи с братом Изабель. С каким облегчением он узнал, что лорда Харли нигде не было видно. Но тяжелое чувство не исчезло. Морган подал знак своим людям, и они быстро направились к оружейнику. Там рыцарь оставил для починки часть доспехов. Мастер заявил, что к концу дня все будет готово. Морган отыскал в толпе Изабель. Ее сопровождал Михангел. Морган захотел спешиться. Естин встревожился и поспешил на помощь своему господину. Опираясь на оруженосца, Морган слез с коня, намеренно отвернувшись от Изабель. От усилий пот выступил у него на лбу. Морган поморщился. Естин дал ему для опоры при ходьбе толстую суковатую палку. «О, тебе уже лучше?» — удивленно воскликнула Изабель, не ведая, каких усилий стоило ему это простое движение. «Только иди потихоньку, чтобы не утомляться». Крепко стиснув зубы, Морган кивнул, отвернувшись к ближайшему столу, заставленному певчими птицами в позолоченных клетках, корзинами с шелковыми цветами и разноцветными лентами. Это должно отвлечь ее внимание от его слабости. «Посмотри, может, тебе что-нибудь понравится там?» Изабель шагнула вперед. Ее личико сразу оживилось. Да, конечно, этот стол был завален замечательными вещами. Вот, например, этот роскошный капор из алой парчи. Капор был отделан мехом кремового цвета, пушистым и шелковистым, с черными и желтыми пятнами. Девушка провела рукой по меху, восхищаясь его мягкостью. Капор оказался очень легким. «Сколько стоит?» — спросила она. Продавец, видимо, был чем-то встревожен. «Не продается», — пробормотал он, попытавшись убрать капор и взглянув на толпу, словно искал кого-то. Изабель удержала его. Ее глаза вспыхнули, и она с вызовом произнесла: «Если это не продается, то почему лежит на виду?» «Это по ошибке, госпожа». «Все продается». «Сколько?» — прорычал Морган. Его колено, казалось, жгло огнем, и боль явно не улучшала его настроение. Он не собирался долго стоять здесь и торговаться. «О, нет, милорд, я вас умоляю, только не сейчас. Приходите позже». Взмолился торговец, испуганно высматривая кого-то у соседних столов. Морган тоже оглянулся. Поведение торговца показалось ему весьма странным. «Этот капор уже продан?» — спросил он. «Нет, просто подойдите попозже днем», — повторил торговец. «Это невозможно. Мы возьмем его сейчас». Изабель потянула к себе красный капор, и рука торговца разжалась. Морган достал кошелек с монетами. «Что это за мех?» — с любопытством спросила Изабель. «Не знаю, как называется. Какой-то зверь из далеких стран, может, даже со святой земли», — промямлил продавец. Его глаза перебегали от капора к монетам. Он, конечно, не знал ничего о мехе.